Да, конечно, это была довольно искусная работа для волшебника, чье магическое ядро еще не работало в полную силу. Благодарю, усмехнулся Снейп. В тот раз у меня ничего не вышло. Пророчество слегка напугало слизеринцев, о нем несколько дней шушукались в коридорах. Возможно, даже наверняка, какое-то время его обсуждали родители студентов с моего бывшего факультета, но и только. Единственный плюс состоял в том, что я не попался во время проверки волшебных палочек. Теперь же мне пришло в голову проделать нечто похожее, но тем не менее принципиально отличающееся. Вы в курсе, что на факультете Слизерин существует приватная гостиная, в которой родители раз в несколько месяцев могут повидаться со своими отпрысками? Разумеется, кивнул Септимус. Я и сам бывал там несколько раз, правда, уже в качестве сперва отца, а затем и деда. Мои собственные родители были не слишком чистолюбивыми и считали, что каникул для общения со мной вполне достаточно. Вообще, в пору моей учебы, насколько я помню, этой привилегией пользовались только самые родовитые слизеринцы, а принцы, как тебе известно, не входят в их число. Да, точно так же было и во времена моей учебы, а потом и деканство, подтвердил Северус. В отличие от родителей Мальсибера и Эйвери, моя мать не особенно рвалась повидаться со мной, а потом и вовсе умерла. Северус зябко передернул плечами, не кстати вспомнив, как стоял возле свежей могилы, с трудом сдерживая подступавшие к глазам слезы. Плакать при своем отце, которого Северус всем сердцем презирал, он считал ниже своего достоинства. Северус, в голосе Септимуса послышались теплые нотки, сейчас все совершенно по-иному. Твоя мать жива, счастлива и, насколько я могу судить, ваши с ней отношения складываются несравнимо лучше, чем в твоей прошлой жизни. Да, конечно, кивнул Северус, пытаясь отогнать болезненное воспоминание, ставшее теперь не более реальным, чем ночной кошмар. Так вот, я отлично помню, что Мальсибер и Эйвери с завидной регулярностью встречались со своими отцами в Хогвартсе. Поначалу примерно раз в 3 месяца, а ближе к совершеннолетию и принятию ими обоими метки чуть ли не ежемесячно. Уверен, сейчас происходит точно так же. Я думаю, стоит попробовать показать им нечто страшное, такое, что заставит отцов отговорить сыновей поступить на службу темному лорду. И это должно быть что-то гораздо сильнее пророчества. Возможно, если бы мне удалось создать нечто вроде поддельных воспоминаний о том, как Визингамот приговорил их обоих к поцелую Дементора, они бы уже не так рвались в пожиратели смерти. Повисла пауза. Септимус обдумывал предложение правнука, а Северус пытался представить, как именно осуществить задуманное. Идея, несомненно, весьма интересна. Однако я, еще не углубляясь в тему, вижу на поверхности сразу 4 большие проблемы. Первая. Откуда ты достанешь достоверные воспоминания о том, как выглядит Визингамот? Старшие Мальсибер и Эйвери очень опытные маги, и если им всучить неумелую подделку, вряд ли она произведет на них нужное впечатление. С этой проблемой справиться проще простого. Вы забыли, что я сам некоторое весьма короткое время провел в Азкабане. Дамблдор устроил из моего освобождения целое представление, включавшее в себя кресло с цепями и дементорами, стоявшими на страже у выхода из зала и готовых наброситься на меня, если мои показания не удовлетворят судей. Борода Мерлина. Теперь уже Септимус передернулся от нескрываемого ужаса. Хорошо, что это тоже осталось в прошлом. Надеюсь, так и будет, вздохнул Северус. Ведь в этой жизни мне еще не исполнилось 20 лет, так что наверняка знать пока просто невозможно. В любом случае у меня, разумеется, сохранились подробные воспоминания о том, как происходит суд, и на их основе я сумею создать подделку. Теперь, когда мы разобрались с этим вопросом, в чем состоит вторая проблема? Тебе придется проделывать свой трюк дважды. Начал было Септимус. Не придется, перебил его Северус. Отцы Мальсибера и Эйвери очень дружны между собой и часто навещают сыновей вместе. Хорошо, значит, и вторая проблема отпадает, довольно кивнул Септимус. Тогда спрошу насчет того, как ты собираешься осуществить свой план. Ведь говорящая сфера для этого теперь не подойдет. Честно, пока не знаю, признался Северус. Я просто не успел об этом подумать, но до окончания каникул обязательно что-то придумаю. А что в-четвертых? Собственно, то, как именно ты проберешься в гостиную, чтобы показать Мальсиберам и Эйвери свое предупреждение. Ведь для этого нужно знать пароль. Впрочем, Септимус покачал головой и улыбнулся. Я же говорю с человеком, не только возглавлявшим факультет Слизерин, но и бывшим директором Хогвартса. Вот именно, поддакнул Северус, так что пароли мне отлично известны. Кроме того, мне кажется, я знаю кое-кого из слизеринцев, кто с большой охотой поможет мне с этим проектом. Глава 110. Бессонная ночь не прошла для Северуса даром. За завтраком он безудержно зевал и клевал носом. «Чем вы впятером таким занимаетесь, что так устаете?» – ворчала Элеонора. «Сейчас все-таки каникулы. Вам необходимо набраться сил перед очень важным годом. Ты даже не представляешь, сколько всего вам предстоит выучить на пятом курсе, чтобы достойно сдать ЦОВ. Почему же, отлично представляю», – думал Северус, уплетая блинчик с ежевичным вареньем. «Разве не я перед экзаменами порой доводил пятикурсников до истерики? И все же, несмотря на всю их неприязнь ко мне, они за редким исключением получали вполне приемлемые баллы. Нам в самом деле очень много задали на лето, практически не соврал Северус, а когда я вернулся из Каукварта, то решил немного почитать трактат о драконьей оспе, хотел побольше узнать о симптомах и современных методах лечения этой болезни и зачитался. Мы ведь будем сегодня работать над зельем», он взглянул на миссис Принц с такой мольбой, что там мгновенно растаяло. «А тебя не хватится дома», ответила она с лукавой полуулыбкой. «Эйлин все время твердит мне, что ты бываешь в Принцхаусе чаще, чем у нее. Я сказал ей, что мы варим нечто особенное и что я нужен вам в лаборатории», моментально отозвался Северус. «Разумеется, она не в курсе, над чем именно мы работаем». «Правильно», одобрительно кивнула Элеонора. «Узнает, если получу патент на зелье, а пока пусть будет сюрприз. Ну что, ты закончил, или подождать тебя в лаборатории?» В этот момент на подоконник спланировалась эпуха с большим конвертом в клюве. «Это из Хогвартса», — воскликнул Северус. Он вскочил, едва не опрокинув стул, и бросился к окну. Наверное, в эту минуту какая-то довольно небольшая, но вместе с тем весьма занудная часть его сознания, где обитал взрослый Снейп, закатила глаза к небу от подобного ребячества, но Северусу было все равно. В заветном конверте, помимо списка оценок, которые он и так примерно знал, мог находиться значок старосты Хогвартса. Нет, Северус отлично понимал, что скорее всего эта почетная должность достанется Люпину, но все же лелеял надежду, вдруг МакГонагаллу придет в голову поощрить его таким образом. Не пришло. В конверте, кроме списка отметок и перечня учебников, ничего не было. Северус разочарованно вздохнул, перевернул конверт и зачем-то потряс его. Запертый в подсознании взрослый Снейп покачал головой и покрутил пальцем у виска. Оставалось лишь подождать писем от друзей с сообщением, что старостой назначили Люпина. Что ж, все правильно и справедливо. Ремус действительно обладал всеми достоинствами для получения заветного значка. Хорошо учился и ни разу не был замечен в нарушении школьных правил, в отличие от Джеймса, Сириуса и самого Снейпа. Северус снова вздохнул. Он искренне радовался за Люпина. К тому же, к большому облегчению для Северуса, тот не только не имел никаких видов на Лили, но с каждым месяцем все сильнее привязывался к своей нимфодритонкс. Тем не менее, при одной мысли, что в Хогвартс-экспрессе Лили теперь будет занимать место в специальном купе для старост, а вечерами станет патрулировать коридоры в компании Люпина и старост с других факультетов, Северусу стало ужасно тоскливо. Расстроился, что не получил значка. Элеонора подошла к нему вплотную, и Северус внезапно почувствовал приступ острой нежности к этой удивительной женщине. «Ничего страшного, бабушка, я ничем не заслужил этой привилегии. Мы с тобой оба знаем, чем вызваны твои так называемые проблемы с успеваемостью», грустно покачала головой Элеонора. «Я должна попросить у тебя прощения за все это. Иногда приходится делать не то, что хочется, а то, что нужно», горько усмехнулся Северус. «Кажется, я догадываюсь, в кого ты пошел своей рассудительностью. Твой прадед в юности был совсем таким же. Вы познакомились в Хогвартсе». К своему стыду Северус вдруг осознал, что никогда не интересовался историей собственной семьи. «Да, Септимус был на 2 года старше меня», охотно ответила Элеонора, опускаясь в свое любимое кресло, стоявшее возле камина. Кажется, она была не прочь поболтать с правнуком, перед тем как отправиться в лабораторию, где требовалась предельная сосредоточенность и не оставалось времени на праздные разговоры. «Не знаю уж, чем я ему приглянулась, в 11 лет, по-моему, я была тем еще пугалом, но тем не менее он подсел ко мне сразу же после распределения. Представляешь себе это зрелище? Я, маленькая испуганная первокурсница, и уверенный в себе третий курсник. Мне он сразу показался самым красивым мальчиком на свете. Мать всегда учила меня, что человеку дается что-либо одно, либо ум, либо внешность. Наверное, она говорила это, чтобы немного утешить меня. Сама-то я, в отличие от нее, никогда красотой не блистала и, как любая девочка, очень переживала по этому поводу. Однако на Септимуса, похоже, этот закон не распространялся. Он не только был одним из самых красивых мужчин, каких я когда-либо знала, но и обладал потрясающим умом и выдающимися талантами как в области зельеварения, так и в ментальных науках. Ну а поскольку я тоже увлекалась зельеварением, у нас сразу же нашлись общие темы для разговоров. Во время нашего знакомства его так впечатлили мои знания, а к первому курсу я уже проштудировала учебники на несколько лет вперед, что он решил присмотреться ко мне поближе, и присмотрелся до того, что в 17 лет официально сделал мне предложение. Мы поженились, едва я окончила Хогвартс. Септимус тут же открыл собственную лабораторию. Он варил на заказ редкие зелья, а я ему ассистировала. Правда, вскоре пришлось прерваться, поскольку мы ждали появления на свет Декстера. Возможно, я совершила ошибку, перепоручив сына заботам Присси практически сразу же после его рождения, чтобы вновь вернуться к любимому занятию. Иногда я думаю, что если бы уделяла Декстеру больше внимания, он бы не вырос таким. Она помолчала, и, возможно, не наделал бы столько ошибок в воспитании твоей матери. Впрочем, сейчас уже поздно сожалеть об этом. Она решительно поднялась из кресла, тем самым показывая, что вечер, точнее утро воспоминаний окончено. Пойдем, работа не ждет. Из лаборатории они вышли лишь спустя 4 часа. За обедом от усталости ни у Северуса, ни у Элеоноры не было сил разговаривать. Марша и Декстер негромко о чем-то беседовали, но Северус не прислушивался к их словам. Эти двое, являясь его близкими родственниками, ничего не значили для него, в отличие от Элеоноры, периодически поглядывавшей на него с гордостью и нежностью. Ее сын и невестка даже не догадывались о том, какой прорыв она совершила в колдомедицине. Разумеется, зелье от драконьей оспы еще требовалось отправить в специальную лабораторию при больнице Святого Мунга, где ему предстояло пройти тщательную проверку. Зато, если она пройдет успешно, имя Элеоноры Принц навсегда будет вписано в анналы истории в качестве волшебницы, которой удалось победить болезнь, ежегодно уносившую жизни десятков магов. Северус неимоверно гордился своей прабабушкой и вместе с тем волновался, выдержит ли она все то, что еще только предстояло пережить им всем. В той, прошлой реальности легендарный зельевар Темного Лорда, а Северус ни минуты не сомневался, что этой таинственной личностью была Элеонора, исчез со сцены за год или два до того, как молодого полукровку приняли в элитный клуб пожирателей смерти, и приняли в том числе из-за освободившейся вакансии на столь необходимую лорду должность. А это означало, что Элеонора Принц умерла, примерно когда Северусу исполнилось 15 лет, то есть столько же, сколько ему было сейчас. Это не могло не пугать и без того постоянно волновавшегося за Элеонору Северуса. Впрочем, та иная реальность настолько разительно отличалась от этой, что Снейп надеялся отвоевать у смерти как можно больше близких ему людей. Самым ярким примером тому служила его собственная мать, скончавшаяся от полного магического и физического истощения в марте 1975 года. Сейчас на дворе стоял июль, а Эйлин Принц, то есть уже давно Эйлин Бакстер, была жива, здорова и счастлива. Это давало Северусу повод надеяться, что судьба будет милостивой к Элеоноре. Вернувшись в Бакстерхаус, Северус уделил внимание сестре и заскучавшему без его общества Спотти, которого в этот раз пришлось оставить дома. Не мог же он появиться в Горбиной Берг с князлом на руках, а затем поднялся в личную комнату, чтобы написать письмо своему союзнику с факультета Слизерин. Для того, что он затеял, требовались недюжинные знания в артефакторике, а Регулус, так же как и его старший брат, весьма недурно разбирался в этой сложной науке. Разумеется, Сириус был бы счастлив поучаствовать в шутке над Мальсибером и Эйвери, но Северус опасался, что его не в меру импульсивный друг попросту не сумеет удержать язык за зубами. А брать с Блэка магическую клятву ради такого пустяка могло бы показаться странным. В отличие от Сириуса, на молчание Регулуса можно было положиться. Кроме того, Северусу почти не пришлось бы врать. На факультете Слизерин имелось много сторонников Темного Лорда, но из близких знакомых с ней по лишь Мальсибер, Макнир и Эйвери приняли черную метку. Остальные поддерживали лозунги Волдеморта на словах, не торопясь вливаться в число боевиков, но эти трое заглотили наживку целиком и полностью. Мальсибера и Эйверик тому же поддерживали отцы, учившиеся вместе с темным лордом и одними из первых вступившие в созданную им организацию пожирателей смерти. Однако если план в отношении Мальсибера и Эйвери был достаточно ясен Северусу, то как быть с Макниром он решительно не представлял. В отличие от своих приятелей, на которых оказывали огромное влияние родители, Макнир уже на пятом курсе Хогвартса сетовал, что темный лорд не берет в свои ряды тех, кому еще не исполнилось 17. Он мечтал стать пожирателем смерти не потому, что так хотел его отец, а по собственному почину. Кроме того, Уолдин не являлся единственным наследником рода. Безусловно, он был чистокровным волшебником, как поголовное большинство на факультете Слизерин, но его семья не входила в список священных 28, а значит, возможно, не сильно впечатлился бы, увидев предупреждение Северуса. Иное дело Мальсибер и Эйвери. Вряд ли они сумеют отмахнуться от сюрприза, который собирался устроить им Снейп. Только бы Регулус не отказал ему, ведь без его содействия весь план может пойти на смарку. Глава 111. Ответ от Регулуса пришел уже через несколько часов. Завтра родителей весь день не будет дома. Сириус уже пару дней гостит у Джеймса и вернется не раньше послезавтра. Я скажу матушке, что ты придешь позаниматься со мной зельеварением, и она откроет для тебя камин. Правда, она с предубеждением относится к любым гриффиндорцам, но мои успехи в прошлом учебном году ее весьма впечатлили, а я тут же сообщил, что все это только благодаря тебе. Часов в 12 тебе удобно? Да, нашему эльфу, Кричеру, я прикажу не ставить Сириуса в известность о твоем визите. Надеюсь, я поступил правильно. До встречи, Регулус Блэк. Северус улыбнулся. Хотя Регулусу еще не исполнилось и 14, создавалось впечатление, что послание было написано совершенно взрослым человеком. Просто удивительно, насколько правильные выводы Рег сделал из короткой записки Северуса. Тот в самом деле меньше всего на свете хотел, чтобы об их встрече стало известно Сириусу. Как говорится, меньше знаешь, лучше спишь. Северус и без того планировал довольно скоро взвалить на плечи друзей неимоверный груз, попросив их стать его союзниками в борьбе против Волдеморта. «Я становлюсь похожим на Дамблдора», — с горечью подумал Снейп. «Подобно ему, не складываю всю информацию в одну корзинку. Но, судя по всему, иного пути попросту не имеется». Северус уже собирался отправиться проведать, чем занимается его сестра и не слишком ли она мучает Спотти, в последние дни ставшего ее постоянным спутником, как на подоконник опустилась сова, принадлежавшая Джеймсу. «И что за день сегодня?» — покачал головой Снейп, отвязывая от лапы записку. «Мы с Сири решили, что тебе необходимо взбодриться», — гласила она, — «и приглашаем тебя завтра ко мне провести кое-какой эксперимент. Скажем, часам к двум. Непременно захвати дневники матери Питера и перевод той книги. Если тебя устроит время, сообщим Эванс, Люпину и Петтигрю. Час от часу не легче». Северус едва не схватился за голову. Они собираются попробовать стать анимагами, да еще в населенной практически одними волшебниками Годриковой впадине. Это же прямая дорога, если не в Азкабан, то на слушание по делам несовершеннолетних магов. Он схватил перо и уже приготовился сочинить пространный ответ, но внезапно понял, что письмо вряд ли сумеет убедить друзей отказаться от опасного замысла. Северус чуть не бегом спустился по лестнице, чтобы отправиться в Поттерхаус по каминной сети. «Мам, я на полчаса навещу Джеймса», — сказал он, сидевший с вязанием в гостиной Эйлин. «Ни дня не можете друг без друга», — улыбнулась та и бросила клубок ниток Спотти. «Ага», — кивнул Северус, зачерпнув горсть летучего пороха. Минуту спустя он уже аккуратно, чтобы не испачкать сажей ковер, перешагнул через каминную решетку в гостиной дома Поттеров. «Северус», — удивленная миссис Поттер выглянула из кухни, откуда доносились аппетитные запахи яблочного пирога. «Простите, что без приглашения». Снейп почувствовал, что краснеет. «Просто мне нужно было срочно поговорить с Джеймсом». «Конечно, дорогой, никаких извинений. Ты прекрасно знаешь, что наш дом в любое время открыт для друзей Джеймса. Проходи, они с Сириусом наверху». «Сев, как же здорово, что ты решил составить нам компанию». Встретил его Джеймс. «Собственно, я буквально на пару минут». Охладил его пыл Снейп. «Думаю, это плохая идея, собраться завтра у тебя». «Но почему?» — опешил Джеймс. «Мы сможем потренироваться в анимаге в нашем саду. «Ну да, на глазах у твоих родителей», — скептически хмыкнул Северус. «Но ведь мы можем поставить чары конфиденциальности и отвлечения внимания, и они ничего не увидят», — вступился за друга Сириус. «И как это будет выглядеть со стороны?» Северус сложил руки на груди, копируя грозного профессора Снейпа. «Думаешь, родителям Джеймса понравится, что мы впятером скроемся от них под чарами?» Сириус и Джеймс переглянулись. «Похоже, доводы Снейпа возымели на них свое действие. И что ты предлагаешь?» — поинтересовался Джеймс. «Только не говори, что мы снова отложим попытку стать анимагами на неопределенный срок, а потом и вовсе забудем о нашей глупой детской затее». Теперь в его голосе звучала обида. «Я вовсе не собирался это предлагать», — спокойно сказал Северус. «Просто мне кажется, что уединенная поляна неподалеку от Бакстерхауса подойдет для наших занятий куда лучше. Там и места гораздо больше, и чары отвлечения внимания можно поставить, не рискуя возбудить подозрения взрослых. Подходит вам этот вариант?» «Да, наверное, ты прав», — к огромному облегчению Северуса кивнул Джеймс. «Значит, завтра в два?» «Нет», — покачал головой Снейп. «Я должен предупредить маму и отчима хотя бы за несколько дней. Давайте в пятницу». «В пятницу так в пятницу», — покладисто согласился Сириус. «Думаешь, я смогу погостить у тебя так долго?» — обернулся он к Джеймсу. «Гости сколько угодно», — улыбнулся тот. «Северус, раз уж ты пришел, мама точно не отпустит тебя без обеда». На следующий день в полдень Северус отправился по каминной сети в Блэк Хаус. Накануне он еще раз перечитал письмо Регулуса и поразился тому, как этот, в сущности, почти ребенок предусмотрел абсолютно все, заранее заручившись поддержкой матери и домовика, а также избавив Северуса от необходимости просить мать отпарировать вместе с ним в Лондон. «Приветствую наследника рода принц», — церемонно поклонился Северусу Кричер, едва тот переступил через каминную решетку. «Наследнику темного рода не пристало учиться на факультете, куда принимают всякие отбросы, вроде предателей крови и грязнокровок», — пробурчал домовой эльф под нос. Северус пожалел, что его проклятие не распространялось на домовиков, иначе Кричеру пришлось бы сейчас отплевываться от мыльной пены, а потом долго сводить весьма болезненные прыщи с тощей задницы, прикрытой полотенцем с гербом Блэков. «Кричер, пожалуйста, проводи Северуса ко мне в комнату», — раздался откуда-то сверху приказ Регулуса. Снейп удивился, насколько вежливо он обращался с этим малоприятным домовиком. «Однако странно, что Регулус не встретил меня сам», — подумал Северус. «Подобная неучтивость не в его стиле. Будет исполнено, молодой хозяин», — почтительно прошамкал эльф. Было видно, что между этими двоими царила полная гармония. Не проронив больше ни слова по поводу стоявшего поперек горла Гриффиндора, Кричер проводил Северуса до комнаты Регулуса. Подъем по лестнице сопровождался недовольными взглядами, которые бросал на него Кричер, и созерцанием весьма неприятного украшения интерьера Блэкхауса, отрубленных голов предков старого эльфа. В голове с ней позазвучал насмешливый голос Сириуса, доносившийся из другой реальности. «Этот чокнутый эльф спит и видит, когда и его уродливую высохшую голову прикрепят на специальной панели над лестницей. Еще одна кошмарная традиция моих помешавшихся предков». Едва Северус переступил порог спальни, как тут же понял причину странной невежливости Регулуса. Тот лежал на кровати с мокрым полотенцем на лбу и, судя по всему, страдал от жесточайшей мигрени. «Прости, что не встретил тебя», — с бледной улыбкой произнес Регулус, стараясь не морщиться от боли. «С утра все было нормально, и я просто не успел отправить тебе сову с просьбой перенести нашу встречу. И давно ты так мучаешься?» — участливо поинтересовался Снейп. «С тех пор, как начались выбросы спонтанной магии», — нехотя признался Регулус. «Обычно приступы случаются раз в полгода, но сейчас они участились. Наш семейный целитель сказал, что как только мое магическое ядро станет более стабильным, мигрени прекратятся, но до тех пор придется потерпеть. Зелье от головной боли рассчитано только для взрослых. Очевидно, принято считать, что у молодых магов таких проблем не бывает», — добавил он со вздохом. «Потрясающе», — с возмущением произнес Северус. «Значит, ты должен страдать еще целый год?» «Выходит, что так», — Кричер приготовил молодому хозяину настой целебных трав. Встрял в беседу эльф. «Спасибо, Кричер», — грустно улыбнулся Регулус, — «это намного лучше, чем ничего. Порой меня так и подмывает стащить зелье от головной боли у матушки и выпить его. Молодой хозяин знает, что это снадобье ему не подходит и может сильно навредить», — испугался Кричер. «Прости, Северус, «Наверное, сегодня у нас не получится позаниматься», — извиняющимся тоном сказал Регулус. «Вряд ли я смогу встать с постели. Мерлин с ними, с занятиями», — махнул рукой Северус. «До конца каникул еще почти целый месяц. Успеется. Мне жаль, что я напрасно побеспокоил тебя. Вздор. Раз уж я здесь, то могу по крайней мере помочь тебе с твоей проблемой. Моя прабабушка не раз варила при мне это зелье, так что процесс изготовления я знаю наизусть. Кричер, дай мне, пожалуйста, перо и пергамент. Можно я присяду к твоему столу?» «Рек, конечно», — кивнул тот. «Ты собираешься вывести формулу зелья, подходящего для детей?» «Именно так», — ответил Северус, много лет готовивший это зелье собственного изобретения для слабой здоровья Астории Гринграсс. «Я, конечно, не обладаю опытом вашего семейного целителя, но кое-чему прабабушка меня научила». Час спустя в сопровождении Кричера Северус спустился в семейную лабораторию Блэков. Вне всякого сомнения, если бы не горячая привязанность, которую старый эльф питал к хозяину Регулусу, Снейпу не удалось бы проникнуть в одно из самых тщательно охраняемых помещений особняка. Признаться, Северус и не собирался этого делать, ведь за подобную провинность Кричеру наверняка пришлось бы потом держать ответ перед Рионом и Вальбургой. Однако горячее желание помочь мучившемуся от боли Регулусу пересилило страх перед его родителями. «Кричеру придется присутствовать в лаборатории», — предупредил эльф, когда по стенам зажглись магические светильники, давая Северусу возможность осмотреться. Лаборатория была поистине великолепная и могла сравниться разве что с подобным помещением в Малфой Мэнере. Быстро осмотревшись, Северус сверился с выведенной им самим формулой и принялся раскладывать на мраморной столешнице необходимые для зелья ингредиенты. «Когда должны вернуться мистер и миссис Блэк?» — отрывисто спросил он, разжигая под идеально начищенным котлом огонь. «Поздно вечером», — последовал ответ. «Отлично, тогда приступим». Лаборатория Блэкхауса привела Северуса в подлинный восторг. Трудно было ожидать такого образцового порядка от людей, не связанных напрямую с зельеварением. Окинув придирчивым взглядом ряды начищенных до блеска котлов, серебряных кинжалов и черпаков, Северус принялся осматривать полки с ингредиентами, разнообразие и качество которых сделало бы честь любой профессиональной лаборатории. Теперь ему стало понятно, откуда у Регулуса подобная страсть к зельеварению. На изготовление модифицированного настоя от головной боли у Северуса ушло 3 часа. Наблюдая за его слаженной и аккуратной работой, Кричер время от времени восхищенно цокал языком. Северуса так и подмывало спросить старого эльфа, не изменилось ли его мнение о студентах Гриффиндора, но, во-первых, он был слишком поглощен излюбленным занятием, а во-вторых, не собирался ссориться с Кричером. Распределение на Гриффиндор не сделало Северуса менее расчетливым. Он полагал, что в будущем хорошие отношения с домовиком Блэков ему еще пригодятся, поэтому сейчас следовало держать язык за зубами и произвести на Кричера неизгладимое впечатление, когда зелье подействует и поможет избавить Регулуса от изводившей его мигрени. Остудив готовое снадобье, Северус демонстративно попробовал его и лишь затем перелил в хрустальный фиал. Все это время Кричер не сводил с него полного робкой надежды взгляда. «Думаете, зелье поможет молодому хозяину?» – осторожно спросил эльф. «Не сомневаюсь», – ответил Северус. Еще 1/4 часа спустя Регулус вручил Кричеру ставшее ненужным мокрое полотенце. «Мерлин, какое облегчение!» «Спасибо, Северус. Кричеру придется сообщить твоим родителям, что я хозяйничал в вашей лаборатории. Да, без этого не обойтись. И они наверняка расскажут о моих способностях тем, кому не стоило бы об этом знать», — помрачнел Снейп, внезапно осознавший, чем может грозить ему столь опрометчивый поступок. «Не обязательно, но возможно. Придется это предотвратить. Кричер», — в тоне Регулуса послышались властные нотки, — «ты никому не должен говорить о том, что здесь произошло, ни единой живой душе. Я приказываю тебе, понятно, а теперь иди и приготовь нам поесть. Я зверски проголодался. Уверен, Северус тоже». Кричер кивнул. Северус отлично понимал, эльфу придется наказать себя за непослушание, но иного выхода просто не имелось. Не для того он несколько лет изображал из себя посредственность, чтобы так глупо выдать собственные способности. «А теперь мы все-таки сможем позаниматься», — подмигнул Северусу Регулус, когда с обедом было покончено. «Кричер, не стоит сопровождать нас в лабораторию. Это теоретические занятия. С ними мы и сами справимся». Глава 112. «И чем мы сегодня займемся?» — осведомился Регулус, запечатывая дверь лаборатории хитроумными запирающими и сигнальными чарами. «Это зависит от того, «Согласишься ли ты принести мне клятву о неразглашении?» — усмехнулся Северус, не ожидавший, что сегодня им вообще удастся добраться до интересующей его темы. «Если речь идет о противостоянии Волдеморту, я готов принести ее немедленно», — пылко воскликнул Регулус. «Именно об этом», — кивнул Снейп. «Я, Регулус Арктурус Блэк, клянусь, что сохраню в тайне все сказанное сегодня», — поспешно произнес Регулус, — «и не выдам тайны, даже если от этого будет зависеть моя жизнь». На краткий миг в лаборатории стало темно от внезапно погасших магических факелов. Северус на мгновение опешил. Обычно магия не реагировала столь бурно на стандартные обеты. Возможно, это объяснялось тем, что Регулус весьма опрометчиво поставил на карту свою жизнь. «Мне кажется, ты слегка перестарался, стараясь не выдавать своего волнения», — произнес Северус. В отличие от младшего Блэка, он прекрасно знал, чем может обернуться для того борьба против темного лорда. «Я сказал, что чувствую», — пожал плечами Регулус. «Я хочу помочь тебе всем, чем только смогу. Тогда не будем ходить вокруг да около. Ты ведь знаком с Мальсибером и Эйвери, разумеется», — кивнул Регулус. «Оба только и говорят о том, что сразу после совершеннолетия присоединятся к Волдеморту. Ты бы хотел попробовать остановить их, конечно. Только как, у меня есть кое-какие мысли, но для их реализации нужен человек, владеющий артефакторикой. Считай, что ты нашел такого человека». «И азами бесполочковой магии», — добавил задачи сложности Северус. «Если только азами, то я, пожалуй, справлюсь, и не задающий лишних вопросов. В этом ты можешь на меня положиться», — последовал ответ. «Так вот, я задумал создать ложное воспоминание и поместить его в хрустальный шар. Во время встречи Мальсибера и Эйвери с их отцами сфера, которая к тому времени должна находиться в комнате, продемонстрирует им эти воспоминания. Разумеется, для этого ее нужно активировать, а поскольку после инцидента директор может устроить проверку волшебных палочек, необходимо обойтись без нее. Воспоминанием и хрустальным шаром я тебя обеспечу в самое ближайшее время. Пароль в приватную гостиную Слизерина выясню в течение первой учебной недели». «Договорились», — снова кивнул Регулус. Северус ждал, что тот засыплет его вопросами. Например, почему из всех слизеринцев с ней решил спасти от тлетворного влияния именно Мальсибера и Эйвери, откуда ему, Гриффиндорцу, было известно о приватной гостиной, о которой знал далеко не каждый слизеринец, и, наконец, каким образом он собирался выяснить пароль. Однако Регулус молчал. В этом было кардинальное отличие между братьями Блэк. Сириус, даже дав обет о неразглашении, попытался бы выяснить все до мельчайшей детали. Регулус же просто принял все на веру. И дело было вовсе не в наивности последнего, а в том доверии, которое он питал к Снейпу. Пожалуй, о лучшем союзнике он и мечтать не мог. Вернувшись от Регулуса, Снейп прежде всего поинтересовался у Эйлин и Реджинальда, можно ли, чтобы пятеро его друзей прибыли в пятницу в Бакстерхаус. Необходимость постоянно спрашивать разрешение у взрослых и зависеть от них в том, что касалось перемещений с помощью аппараций, порой сильно раздражало, но таковы были правила игры. В любом случае, до полного магического совершеннолетия Северусу оставалось каких-нибудь полтора года. Правда, с каждым месяцем взросления он становился все ближе к открытому противостоянию с темным лордом, но это не пугало, а скорее, наполняло сердце Северуса радостью. Возможность избавить мир от монстра, исковеркавшего так много жизней, казалось Северусу не непосильным грузом, а выпавшим на его долю уникальным шансом, не воспользоваться которым было бы настоящим преступлением. Заручившись согласием матери и отчима, Северус отправил с собой 4 записки, оповещающие мушкетеров и примкнувшего к ним Питера о времени и месте сбора. В своих посланиях Северус предусмотрительно ничем не намекнул о предстоящей попытке сделаться анимагами, так что попади письма не в те руки, никто ничего не заподозрил бы. Шпионом был, шпионом и остался, — усмехнулся Северус, глядя вслед своему крылатому почтальону. В ожидании встречи с друзьями Северус тщательно проштудировал перевод с латыни, а также дневники миссис Питтигрю. Он досконально понимал теоретическую часть превращения в животное, однако от чего-то ощущал тоже смутное беспокойство, которое преследовало его в процессе работы над переводом фолианта по анимаги. Раз или два на протяжении этих дней Северуса подмывало пойти и рассказать обо всем Септимусу. Однако он обещал друзьям держать их небольшой проект в тайне, а потому так и не поговорил с прадедом, мнению которого доверял как своему собственному. Вечером в четверг, когда Северус по своему обыкновению зашел проведать Элеонору, а заодно узнать, отправила ли она зелье от драконьей оспы в больницу Святого Мунга, где его должны были всесторонне протестировать. Он едва не выдал себя. Обладавший потрясающей интуицией Септимус моментально заметил, что с правнуком творится неладное. «У тебя все в порядке?» – поинтересовался он. «Ты кажешься мне каким-то взбудораженным». «Все отлично», – как можно более беспечно ответил Северус, моментально отгораживаясь от прадеда мощным ментальным блоком. «Просто давно не видел Лили, вот и волнуюсь». «Давно», – проворчал Септимус. «Аж целую неделю». «Можно подумать, вы никогда не были влюблены», – усмехнулся Снейп, довольный тем, что его уловка, кажется, сработала. «Почему это был?» – притворно обиделся Септимус. «Просто сейчас наши отношения с твоей прабабушкой перешли на новый уровень. Кстати, возможно, если бы не моя смерть, этого бы не случилось. Мы бы стали раздражаться и ссориться по пустякам и в конечном итоге являли бы собой жалкое зрелище двух смертельно надоевших друг другу стариков. Но, разумеется, я не советую тебе продлить ваши с Лили чувства столь радикальным методом. Я был бы рад, если бы вам удалось прожить долгую и счастливую жизнь вместе. Надеюсь, что ваше пожелание сбудется», — подумал Северус. «В свете того, что ему предстояло совершить, будущее пока казалось ему весьма туманным». Чувство тревоги усилилось троекратно, когда ближе к ночи сова принесла записку от Люпина. «Сев, мне очень жаль, но завтра Доре исполняется 3 года, и она попросила в качестве главного подарка позвать меня», — писал Римус. «Мне правда очень неловко, но ты ведь знаешь, что к танксам и так мало кто ходит». Сумасшедшая родня Андромеды отказалась от нее из-за магловского происхождения Тида. «Да и потом, я очень соскучился по Доре. Уверен, ты, как никто другой, понимаешь, что такое настоящая любовь. А зати я наверстаю в следующий раз. Мы ведь скоро наверняка встретимся снова. Передай всем мои извинения». Северус тяжело вздохнул. Он так надеялся, что оставшийся в человеческом облике Римус подстрахует их, если что-то пойдет не так, но, видимо, не судьба. Если бы Люпин знал, чем они собираются заняться, он наверняка прибыл бы навстречу, невзирая на необходимость расстроить свою маленькую даму сердца. А так его было совершенно ни в чем упрекнуть. Этим летом они действительно виделись, пожалуй, даже слишком часто. На мгновение с ней подумал, что стоит отменить встречу и перенести ее на любой другой день. Но потом представил разочарование Джеймса и Сириуса, единственных, кто был в курсе истинной причины их встречи, и решил оставить все как есть. В пятницу около 11 в камине вспыхнуло изумрудное пламя, и из него появилась Лили. «Я справилась», — просияла она, взяв Северуса за руку и переступив через каминную решетку. «Я попросила отца проводить меня до дырявого котла, а уже оттуда переместилась к вам. Очень боялась, что от волнения неправильно назову место назначения и попаду к другим волшебникам. Мне ведь еще не приходилось путешествовать по каминной сети самой, но зато теперь мне больше не нужно утруждать мистера Бакстера». «Ты дважды умница», — похвалил ее Северус, воспользовавшись тем, что Эйлин, подхватив на руки Эйприл, деликатно вышла из гостиной. Он нежно поцеловал Лили в губы. «Потому что справилась и потому что догадалась прийти пораньше. Я ужасно скучал». «Я тоже». Лили погладила его по щеке. «Жду не дождусь начала занятий, когда мы с тобой будем видеться каждый день. Ты не сильно расстроен, что тебя не выбрали старостой?» Она с беспокойством вгляделась в лицо Северусу. «Расстроен только потому, что не смогу проводить с тобой столько же времени, как раньше. Но, если учесть мою довольно среднюю успеваемость, я и не заслужил значка, так что не переживай». «А чем мы сегодня займемся?» — поинтересовалась Лили. «Защитой или чем-то более интересным?» Она понизила голос до шепота. «И тем, и другим», — отозвался Северус, с удовольствием отметив, каким восторгом зажглись глаза Лили. «Только надо дождаться остальных». Полчаса спустя, прихватив сэндвичи, которыми снабдила их заботливая Кити, они впятером уже направлялись к их заветному месту. Северус старался не думать об ощущении опасности, усиливавшемуся с каждой минутой, и вскоре ему удалось полностью отвлечься, и теперь он чувствовал себя так же, как и его друзья, готовым к очередным приключениям подросткам. Глава 113. Приступить непосредственно к занятиям им удалось лишь после того, как вокруг поляны были установлены многочисленные защитные чары. Это, кстати, дало Северусу дополнительную возможность убедиться, чему он смог научить друзей в их подпольном кружке по зати. Лучше всего ставить щиты получилось у Сириуса и Джеймса, а вот чары, оглохненно накрывшие их купол, мастерски навела Лили. Питер даже слегка раскис от того, что не сумел показать ничего выдающегося. Зато сейчас, после того, как мы повторим теорию превращения, ты первый продемонстрируешь нам свои анимагические способности, утешил его Северус. И не забывай, без дневников твоей матери у нас, наверное, вообще бы ничего не вышло. Питер покраснел от гордости и довольно кивнул. Примерно полчаса они упражнялись вызывать свою анимагическую сущность. Глядя на красавца лиса, раз за разом появляющегося возле его ног, Северус успокоился окончательно. Ну в самом деле, что могло пойти не так? Теорию они все, включая его самого, выучили на зубок. Никаких осложнений с проекцией аниформы у них не возникало. А судя по горевшим азартом глазам его друзей, всем уже не терпелось приступить к практическим занятиям. «Ну что, готовы?» – задал Северус риторический вопрос. «А ты разве нет?» – парировал Сириус, сам того не подозревая, попав в точку. «Конечно», – коротко кивнул Снейп. «Питер, давай!» – негромко сказал Северус, ощущая, как от волнения сердце в груди забилось сильнее. Окрыленный своей миссией, Петтигрю направил на себя волшебную палочку, произнес сложную магическую формулу и тут же стал стремительно уменьшаться. Пару мгновений спустя на землю упала его одежда, а у ног Северуса запищала самая обыкновенная крыса. «Если бы тут была Туня или моя мама, вот бы они завизжали», — улыбнулась Лили. «Они просто до ужаса боятся крыс и мышей. Я вот думаю, ведь мы с Джеймсом превращаемся в довольно крупных зверей, значит, наша одежда разлетится в клочья», — почесал в затылке Сириус. «Вовсе нет», — парировала Лили. «Профессор МакГонагалл превращается в кошку и обратно прямо на уроке, при этом с ее одеждой все в полном порядке. Кто следующий?» — поинтересовался Снейп. «Ты, как я понимаю, решил стать последним», — усмехнулся Джеймс. «Будешь наблюдать за нашим превращением в качестве наставника и няньки?» «Ага», — кивнул Снейп. «Нужно же кому-то следить, чтобы вы не разнесли всю округу. Особенно стоит опасаться Питера», — засмеялся Джеймс. «Вы как хотите, а я пошел», — нетерпеливо произнес Сириус, направив на себя палочку. «Ой, Сириус», — взвизгнула мгновение спустя Лили, только не в лицо. Огромный пес, встав на задние лапы, неистово вилял хвостом и лизал ей щеки. Рядом валялось то, что осталось от одежды Блэка. «Сириус, прекрати, щекотно», — хохотала Лили. «Сейчас я его отвлеку», — заявил Джеймс, превращаясь в красавца-оленя с ветвистыми рогами, на которых болталось то, что минуту назад было джинсами и футболкой. Отправляясь в гости, Джеймс оделся по-макдловски. «Интересно, как вы трое будете выглядеть, когда вернете себе человеческий облик?» — прыснул Северус. В ответ на его слова, Питер подбежал к валявшейся на траве одежде, зарылся в нее, а мгновение спустя стоял возле Северуса и Лили в своем привычном обличье. «Нет, что-то тут не то», — нахмурился Снейп. «А вдруг твою одежду заберут или она придет в негодность, как у этих двоих?» Он указал на резвящихся Джеймса и Сириуса. «Сири», — позвала Лили. Огромный пес тут же подбежал к ней и лег у ног. «Ты в курсе, что тебе нечего надеть?» — поинтересовалась Эванс, почесывая его за ушами. Сириус вскочил и одним прыжком оказался в окаймляющих поляну кустах, откуда сперва послышался визг, а затем весьма колоритные ругательства. «Мордрит их раздери эти колючки!» — чуть не плакал Блэк. «Северус, можно что-нибудь сделать с моей одеждой? Иначе моя задница сейчас превратится в ежа». Лили покраснела и хихикнула в кулак. «Может, попробуешь заклинание репаро?» – предложила она. «И на всякий случай стоит скопировать для всех хотя бы брюки. Мне кажется, одним репаро мы тут не отделаемся». «Очевидно, другого выхода просто нет», – кивнул Северус. «Ты отлично придумала. Только тебе придется отвернуться. Вряд ли я сумею скопировать собственные брюки, не снимая их». Лили послушно отошла к самому краю защитного купола, закрыла руками глаза и отвернулась. В то же самое время на том месте, где только что стоял олень, возник совершенно голый Джеймс. «Нам необходимо научиться превращаться вместе с одеждой», — пропыхтел он, быстро одеваясь. «Жизненно необходимо», — подтвердил Сириус, после встречи с колючим кустарником, выглядевший как после хорошей драки. Подождав, пока мальчишки примут приличный вид, Лили подошла к ним и принялась внимательно изучать записи миссис Петтигрю. «Странно», — сказала она, приглядевшись к одной из страниц, — «такое впечатление, что здесь между строк написано задом наперед. Не помню, чтобы в дневнике встречалась такая запись», — покачал головой Северус. «И я тоже не помню ничего подобного», — пожал плечами Питер. «Это довольно трудно заметить», — сказала Лили. «Можно подумать, что просто слегка потекли чернила, но если приставить к этой странице зеркало...» Она достала из кармана крошечное зеркальце и поднесла его к дневнику. «Твоя мама — настоящая шутница. Она зашифровала здесь заклинание, необходимое для того, чтобы превращаться прямо в одежде», — радостно воскликнула Лили. «Вот послушайте, тут сказано, что сперва надо произнести именно его, а только потом основную магическую формулу. Тогда одежда останется целой, а анимак избежит конфуза». «Ага, и колючек в заднице», — подтвердил Сириус, державшийся за многострадальную пятую точку. «Ну и кто теперь будет первым?» — спросил Джеймс. «Предлагаю свою кандидатуру», — с готовностью произнес Питер. «В самом крайнем случае я проделаю тот же трюк, что и прежде, а вот вам снова придется бегать голышом». «Согласны», — в один голос сказали Джеймс и Сириус. Питер взял у Лили зеркальце, еще раз перечитал записи в дневнике и лишь после этого навел на себя палочку. «Получилось», — захлопала в ладоши Лили, когда по траве забегала, издавая радостный писк. «Крыса, смотрите, одежда Питера превратилась вместе с ним. Ты можешь показать нам, что все в порядке?» Она присела на корточки, чтобы Питтигрю ее услышал. «На всякий случай я закрою глаза». Крыса замерла как вкопанная, а в следующий миг вместо нее все увидели Питера, полностью одетого. Теперь испытать новое заклинание пожелали Сириус и Джеймс, и здесь все получилось совершенно гладко. «Сейчас моя очередь, а ты, следующий», — Лили направила на себя палочку. «Какая ты чудесная», — Северус погладил ластившуюся к ногам рыжую лисицу. «Ну, теперь моя очередь». Не обращая внимания на грозившую затопить его с головой панику, Северус навел палочку на себя и произнес одну за другой магические формулы. Ничего не произошло. Это было настолько неожиданно, что даже носившийся вокруг с ней по кругами Сириус остановился и присел, выжидательно глядя на него. «Наверное, по каким-то независящим от меня причинам анимагия мне просто недоступна», — успел подумать Северус. «Значит, именно поэтому я все время чувствовал тревогу». В тот же миг он принялся стремительно уменьшаться. Руки и ноги превратились в лапы, вместо одежды появилась блестящая бурая шерсть. Еще пару секунд, и он превратился в лиса. В нос моментально ударили сотни запахов. Он ощутил себя абсолютно свободным. Все тревоги моментально вылетели из головы. Особенно от того, что рядом с собой он увидел самую прекрасную на свете лисицу. Северус хотел подбежать к ней, обнюхать, провести по ее блестящей шкурке своим пушистым хвостом, но внезапно его скрутил приступ ужасной боли. Северус заскулил и заметался по поляне. Он не понимал, откуда пришла эта боль и как с ней справиться. Корчась и дергаясь, он упал на землю, а миг спустя уже царапал ее ногтями, против собственной воли вернув себе человеческий облик. Моментально перекинувшись обратно, Лили рухнула около него на колени, с ужасом наблюдая, как за несколько минут с ней стремительно превратился в бурого лиса и вновь стал самим собой. «Сев, что с тобой?» — плакала она, но Снейп не слышал ее. Его сотрясали судороги, рот был открыт в немом крике. Наконец, в третий или четвертый раз превратившись в человека, он затих на траве, потеряв сознание. Вернувший себе человеческий облик, Питтигрю склонился над Северусом, голова которого покоилась на коленях рыдающей без остановки Лили. Вокруг носились Сириус и Джеймс. Очевидно, от волнения у них не получилось перекинуться обратно. «Нужно позвать кого-то из взрослых». Лили подняла заплаканное лицо и умоляюще посмотрела на Питера. «Я сбегаю и позову на помощь», — охотно откликнулся тот. «Наверное, лучше отправиться в Принц-хаус, он намного ближе». «Хорошо, что Сев, пока мы шли сюда, показал нам дом своей прабабушки. А ты пока попробуй расколдовать этих двоих. Никто не должен знать, что вы втроем пытались стать анимагами, а вину за состояние Северуса я полностью возьму на себя». Глава 114. Пока заплаканная и дрожащая с ног до головы Лили пыталась успокоить Сириуса и Джеймса, чтобы совместными усилиями вернуть им человеческий облик, Питер со всех ног бросился бежать по идущей вдоль реки тропинке. Несколько минут спустя он уже стоял возле калитки, за которой виднелся двухэтажный коттедж. Питер подергал ручку, но она, вполне предсказуемо, не поддалась. На мгновение Питтигрю совершенно растерялся, но тут поверх живой изгороди он разглядел сидевшего в беседке мужчину. «Наверняка это дедушка Северуса», — подумал Питер и принялся что есть мочи колотить в калитку. «Сэр, пожалуйста, вашему внуку срочно нужна помощь». Человек в беседке даже не пошевелился. «Глухой он, что ли?» — В отчаянии Питер пнул ни в чем не повинную калитку ногой, однако на Декстера Принца это не произвело ни малейшего впечатления. Он продолжал с увлечением читать ежедневный пророк или, скорее, делал вид, что читал. Впрочем, когда вопли Питера стали совсем уж невыносимыми, мистер Принц махнул палочкой и попросту отгородился от надоедливого мальчишки заглушающими чарами. Теперь его наверняка не могли слышать в доме. Осознав, что от мистера Принца помощи ждать нечего, Питер заскрежетал зубами от злости, а затем, сосредоточившись, навел на себя волшебную палочку и превратился в крысу. Маленький зверек моментально нашел лаз в живой изгороди и опрометью бросился к приоткрытой двери коттеджа. Быстро обежав весь дом, Питер не нашел никого, кроме старой эльфийки, стоявшей на невысокой скамеечке возле плиты и ловко управлявшейся сразу с несколькими заколдованными поварешками. «Присси», — донесся голос с верхнего этажа, — «поторопись с печеньем для друзей Северуса, они скоро должны вернуться с прогулки, а Кити одной не управится, печенье уже готово, хозяйка». Присси как раз собиралась отнести его в Бакстерхаус. «Хотите, Присси приготовит вам чай?» «Да, пожалуй». Питер рванул вверх по лестнице, притормозил возле пожилой волшебницы, при его появлении подобравшей юбки, и моментально перевоплотился в человека. «Какой же Северус молодец, что заставил нас выучить то заклинание, а то бы стоять мне сейчас голым перед пожилой дамой», — подумалось Питтигрю, а затем он схватил опешившую волшебницу за руку и затараторил. «Пожалуйста, пойдемте со мной, Северус в беде, ему нужна помощь». В глазах старой волшебницы лишь на мгновение промелькнуло непонимание. Питер сообразил, что она впервые видит его, но затем пожилая женщина неожиданно крепко ухватила его за руку. «Веди», — приказала она, — «представь себе место, куда нужно попасть, и я перенесу нас туда». То утро для Элеоноры не предвещало ничего плохого. Проснувшись, по обыкновению, в 6 утра, она велела Присси подавать завтрак, после чего спустилась в лабораторию. Проверив оставленный под чарами стазиса котел с зельем от драконьей оспы, она убедилась, что экспериментальное снадобье практически готово. Она представила, какой фурор произвело бы ее открытие в магическом мире, уже не говоря о том, сколько жизней удалось бы спасти благодаря ему. И все было бы хорошо, если бы не одно обстоятельство. Создание зелья совершенно точно не укрылось бы от пристального внимания темного лорда. Вряд ли он поверил бы в сказки о том, что Элеонора создала зелье по чистой случайности, работая над ядом, призванным имитировать симптомы драконьей оспы, и в этом случае за ее жизнь никто не дал бы и ломаного кнута. Много ли нужно темному лорду, чтобы уничтожить пожилую волшебницу, и самое ужасное, что после ее смерти Северус останется без защиты? Элеонора тяжело вздохнула и обновила чары стазиса. Без зелья драконья оспа продолжит уносить жизни пожилых магов, скрывать его от общественности было настоящим преступлением. Но в создавшейся ситуации Элеонора просто не могла запатентовать революционное лекарство. Разумеется, она прекрасно понимала, что поступает эгоистично и даже неэтично, но на кону стояло благополучие Северуса, а значит, все остальное отходило на второй план. И как я сумею объяснить свой отказ запатентовать снадобье Северусу, помогавшему с его изготовлением? С горечью подумала Элеонора. Ведь мальчик уже несколько раз спрашивал о том, скоро ли можно будет посмотреть на конечный результат. Ладно, она снова вздохнула. Посоветуюсь с Септимусом. Может, он предложит что-нибудь путное. Поскольку решить проблему прямо сейчас не представлялось возможным, Элеонора решила занять мысли и руки делом и принялась за очередной заказ от больницы Святого Мунга на модифицированное ранозаживляющее. То самое, благодаря которому она впервые обратила внимание на своего правнука, только-только появившегося в Принцхаусе. Элеонора вздрогнула, вспомнив, как ужасающе выглядел ее правнук в тот вечер. Худой, болезненно-бледный, в обносках с чужого плеча, а главное, со свежими следами побоев на виске и скуле. Тогда злость на Илин помешала ей отнестись нормально и к мятежной внучке, по чьей вине заболел, а затем и умер Септимус, и к ее 10-летнему сыну, наверняка такому же бесполезному Макглу, как и его отец. Наверное, Элеонора так и продолжала бы игнорировать непрошенных гостей, но тут Северус без спросу высказал свое мнение о том, как следует готовить модифицированное ранозаживляющее, над которым Элеонора билась не первую неделю, и это положило начало их удивительным отношениям. Пару недель спустя суровая, сдержанная миссис Принц настолько привыкла к присутствию Северуса в ее доме и в ее лаборатории, что уже не представляла, как вообще раньше жила без этого во многом похожего на нее мальчишки. Иногда ее охватывало чувство вины. Ни Декстеру, ни Эйлин не досталось и десятой доли того тепла и заботы, которыми она окружила Северуса. Возможно, если бы она в свое время уделяла достаточно внимания сыну, а затем и внучке, все сложилось бы иначе. Но что сделано, то сделано. Зато теперь, на пороге старости, у нее появился Северус, ее гордость и радость. И Элеонора готова была сделать все возможное, чтобы с правнуком не случилось ничего плохого. А это значило, что опасное зелье, способное выдать ее намерение темному лорду, следовало оставить под чарами стазиса. Или же Элеонора хлопнула себя по лбу. Внезапно ей на ум пришла идея, с одной стороны, позволявшая дать ход ее революционному изобретению, а с другой, полностью отвести от нее подозрения Волдеморта. «Пожалуй, стоит посоветоваться с Септимусом, как лучше провернуть эту аферу», — подумала Элеонора, чрезвычайно довольная собой. «Пойду-ка я отдохну, а потом попрошу Присси принести мне чаю. За чаем отлично думается». Она сняла рабочую мантию, повесила ее на крюк и направилась в комнату. Моральные терзания утомили, и она решила отложить серьезный разговор с Септимусом на вечер. Короткий сон позволил Элеоноре полностью восстановить силы. Поднявшись с постели, она приказала эльфийке подать ей чай. Именно в этот момент перед ней внезапно возникла взбежавшая по ступеням крыса. Разумеется, будучи зельеваром, Элеонора не боялась крыс, как, к примеру, ее невестка, однако даже она едва не вскрикнула от неожиданности, когда мгновение спустя грызун обернулся мальчишкой с мышиного цвета волосами и неприятными водянистыми глазками. «Пожалуйста, пойдемте со мной, Северус в беде, ему нужна помощь», задыхаясь от быстрого бега, завопил мальчишка. К чести Элеоноры, она ни на миг не позволила себе растеряться. Схватив маленького анимага за руку, она властно приказала: «Веди, представь себе место, куда нужно попасть, и я перенесу нас туда». Очутившись на поляне, Элеонора тут же увидела распростертого на траве Северуса. Сидевшая возле него Лили старалась сдерживать слезы, но у нее ничего не получалось. Чуть поодаль с совершенно растерянным видом стояли Поттер и Блэк. «Что здесь произошло?» Элеонора обвела присутствующих гневным взглядом. «Немедленно объясните». Поттер, Блэк и Лили молчали, точно враз проглотили языки. Вместо них заговорил Петтигрю. «Это моя вина, миссис Принц». Он с несчастным видом прижал руки к груди. «Я рассказал ребятам, что умею превращаться в животное, вы сами видели». Объяснил, как это делать. Северус решил попробовать. И вдруг началось вот это. «Что началось?» Тоном, не предвещавшим ничего хорошего, произнесла Элеонора. «Северус превратился в лиса», всхлипнула Лили. «Мы подумали, что у него все получилось, но потом он сразу снова стал человеком. А затем это произошло несколько раз подряд, и он потерял сознание». Она закрыла лицо руками и разрыдалась. Глаза Сириуса и Джеймса тоже были на мокром месте. «Ясно». Стараясь не давать волю гневу и не показывать своего волнения, близкого к панике, Элеонора трансфигурировала из нескольких прутиков носилки. «Северуса сейчас нельзя перемещать с помощью магии. Вы двое», — она кивнула Блэку и Поттеру, — «помогите мне уложить его на носилки и отнести в Принц-хаус». Элеонора взмахнула палочкой, укутывая процессию чарами отвлечения внимания. «Не хватало еще, чтобы встретившиеся по пути соседи узнали об их проблемах. Да и Декстера с Маршей не стоило ставить в известность о произошедшем с Северусом несчастье. С ним все будет в порядке?» – дрожащим голосом спросила Лили. Она ни на шаг не отходила от Северуса, держа его за руку. «Сделаю все, что от меня зависит», – сухо произнесла Элеонора. «На наше счастье, он потерял сознание в человеческом облике. Страшно представить, что случилось бы, останься он животным». В полном молчании они дошли до коттеджа. Невидимками проскользнули мимо дремавшего в беседке Декстера. «Несите его на второй этаж», — скомандовала Элеонора. Мальчики повиновались. Миссис Принц буквально кожей ощущала исходивший от них страх и чувство вины. Она понимала, что похожий на крысу мальчик не сказал ей всей правды, но докапываться до истины сейчас не было времени. Северуса требовалось срочно осмотреть и заняться его лечением, пока не стало слишком поздно. «Отправляйтесь по домам», – процедила она сквозь зубы, не глядя на столпившихся вокруг кровати подростков. «Можно я останусь и подожду, когда Северус придет в себя?» Лили умоляюще посмотрела на нее. С языка Элеоноры едва не сорвалось гневное «нет», но она сжалилась над расстроенной и напуганной девушкой. «Можете подождать в соседней комнате, мисс Эванс», – кивнула она, это моя спальня, вас там никто не увидит, а вы трое воспользуйтесь камином, мы с вами еще побеседуем, но не теперь. Глава 115. Ну, мы пойдем? Спросил Сириус с видом побитой собаки. Присси, негромко сказала миссис Принц, не отрывая взгляда от бледного неподвижного Сивируса. Что угодно хозяйке. Возникшая посреди комнаты эльфийка присела в реверансе, но тут же с ужасом уставилась на постель и запричитала в голос. Бедный, бедный молодой хозяин, проводи друзей Сивируса к камину, а мисс Эванс, ко мне в комнату. Элеонора понимала, что только оставшись наедине с правнуком, она наконец сумеет заняться им как следует. Проследи, чтобы их никто не заметил, и ступай в Бакстерхаус, скажи моей внучке, что Сивирус с друзьями решили пообедать у меня. Да смотри, не выдай себя, только истерики Эйлин мне тут и не хватало. Присси все сделает. Размазывая по щекам слезы, закивала эльфийка. Выставив подростков за дверь, Элеонора машинально заперла ее заклинанием и с нескрываемым ужасом спросила, обращаясь к неподвижному до этой минуты портрету. «Септимус, что делать? Этот глупый мальчишка, новый приятель Сивируса, показал им превращение в анимага, и Сивирус решил попробовать. По словам его подруги, он вполне удачно перекинулся в животное. Я от волнения забыла, в какое, а потом вдруг принялся бесконтрольно превращаться в человека и обратно, пока не потерял сознание. Мерлин всемогущий». Септимус едва не схватился за голову. «Немедленно бери перо и записывай рецепт зелья. На изготовление уйдет около 3 часов, этого должно хватить. Если ты, конечно, успела вовремя». «Должно хватить для чего?» — севшим голосом переспросила Элеонора. «Уж будь любезен, договаривай.